Только одну сторону целиком занимало огромное от пола до потолка окно, лишь слегка затененное зеленоватым шелком. «Добро пожаловать в сторожевую башню!» — поприветствовал нас низкий женский голос. «Прошу прощения за спонтанную телепортацию, но иначе сюда не попасть», — пояснила хозяйка гостиной специально для меня. «Тут-то нигде дверей нет», — рассеянно подумала я, все еще дезориентированная порталом. «Здравствуйте», — подскочила Элани к одному из кресел. Я последовала за ней. «Я, конечно, извиняюсь за то, что мы так неожиданно, и прочее, но нам нужен ваш совет и стиль милиться». «Слушаю вас», — улыбнулась королева. Элани мгновенно пустилась в рассказ о моих загадочных кольцах с подробностями и кучей личных впечатлений. Я доверила ей вести беседу, а сама воспользовалась возможностью прийти в себя и поближе рассмотреть одну из остаминеэль. Не слишком высокого роста, полная, она чем-то неуловимо напоминала университетских профессоров. Короткие волосы по человеческой моде, покрашенные перышками, черная кофта, расшитая стеклярусом, шейный платок, точь-в-точь пожилая учительница, строгая со студентами, но справедливая. Глаза у нее были темными и внимательными, про такие принято говорить, мудрые. По крайней мере, чувствовалось, что ума и опыта Мелиссе не занимать. «Тебе есть что добавить, милая?» – внезапно спросила она, прерывая рассказ Элани. Та насупилась, но спорить не стала. «Не знаю», – растерялась я. Эстель Мелисса сделала вид, что не заметила моего смущения. Только в глазах промелькнула тень улыбки. «Нет, наверное», – уже тверже сказала я. «Впрочем, погодите. Максимилиан говорил, что эти кольца как-то связаны с живым серебром». «Живым серебром?» – задумчиво переспросила королева. «Интересно. Могу я взглянуть на них?» «Да, конечно». Я торопливо протянула ей шкатулку. Творящая осторожно откинула крышку и удовлетворенно улыбнулась. Ухоженные пальцы скользнули по краю шкатулки, не касаясь драгоценностей. «Вы знаете, что это?» – вырвалось у меня. «Конечно, знаю», – едва заметной запинкой проговорила Мелисса. И даже порадую вас занимательным рассказом. Только проверю кое-что. Это не займет много времени. Подождете здесь? Подождем, решительно ответила за двоих Элани. Я в сотый раз прокляла свое косноязычие и согласно кивнула. Мелисса поднялась с кресла, очерчивая свободной рукой полукруг телепорта. «Можете пока здесь осмотреться?» донеслось из-за мельтешения быстро угасающих искорок. И мы с рыженькой певицей остались одни. «Ну как тебе творящее?» – тут же набросилась на меня Элани. Как будто все, и характер, и ум, и уверенность Мелиссы были ее, певицы, личной заслугой. Забавно. Но вообще-то людям свойственно гордиться принадлежностью к чему-то необычному. А Мелисса определенно была особенной. Впечатляет. «Не хочешь разговаривать?» – обиженно протянула Элани, насупливая брови. Я почувствовала себя слегка виноватой. «У меня мысли сейчас о другом». «Я вижу». Певица не стала настаивать на продолжении беседы, только обвела тоскливым взглядом комнату. «Может, книжку пока почитать?» «А эстаминиэль Мелисса не будет возражать?» – встрепенулась я. «Ну, что мы берем без спроса?» «Так ты же слышала, что мы можем осмотреться!» – искренне удивилась моему беспокойству Элани и похлопала по одной из полок, забитых под завязку. «К тому же любому автору польстит, если его книгами заинтересуются». «Так это все ее книги?» – недоверчиво переспросила я, а Элани рассмеялась. «А почему ты думаешь, ее называют творящей?» «Никогда не задумывалась об этом», – честно призналась я. «Она из триграммы искусств, поющая, ясное дело, вокал тренирует». «Я так балуюсь, а вот ее песен в сознании сдвиг происходит. Ну или вещи начинают летать. Риан, танцующая, вообще-то должна плясать». Но на деле она не прочь помахать руками-ногами, в смысле подраться, — пояснила Элани и мечтательно зажмурилась. «Видела бы ты, как она с клинком управляется. У нее их целая коллекция, серьезно, и все заколдованные. Это сейчас всякие пистолеты-автоматы есть. А когда Риана родилась...» Певица сконфуженно замолчала, но так многозначительно, что я сразу накинула к возрасту танцующей несколько десятилетий. А творящая создает новые миры с помощью слов. Настоящие миры. Говорят, в них даже поселиться можно. Я покраснела. А мне казалось, что творящая обязательно должна амулеты делать. На то она и творящая, а не пишущая какая-нибудь. «Амулет — ерунда», — фыркнула Элони. «Мне даже стало слегка обидно за маму. Мелисса имеет власть над словом. Интересно». Я выбралась из глубокого кресла и направилась к стеллажам, на которых ровными рядами стояли книги. Сотни, тысячи книг. Тяжелые рукописные фолианты в кожаных переплетах. Старинные и дорогие. А рядом тоненькие брошюры, отпечатанные на дешевой бумаге в одном из современных бюджетных издательств. Я наугад вытащила одну из книг в потрепанной светло-коричневой обложке. Попались стихи. Сначала мне казалось, что язык незнаком, а потом... Я вязну в паутине дней, стремясь найти свои пути. Но как далек тот уголок земли, что назову своей. Я жизнь сверяю по часам. Прощай, исток, коль пробил срок. Пусть я найду свою звезду. Шаги уносят к небесам. От прошлого осталась пыль. Постылый быт теперь забыт. И ночь поет, и вдаль зовет, и сказку обращает в быль. Но ночь проходит без следа. Я обрету лишь пустоту. В моих мечтах, разбитых в прах, печаль живет и холода. Мне лучше было б не узнать твой взгляд, в котором мед и яд. И песен звук, и ласку рук, чем так найти и потерять. Зачем бегу в кругу теней, я за тобой, как за мечтой. Проклятый рог, что за порог, меня увел в один из дней. Я глубоко вдохнула, закрывая лицо руками. Хорошенькое совпадение. Только недавно думала о том, что скоро наше приключение с Ксилем подойдет к концу. Интересно, а я сорвусь за князем или просто потихоньку забуду его? Буду спокойно жить с мамой и братом, летом навещая Дэриэла. Поступлю в дурацкий институт, отучусь на скучную человеческую специальность. А потом стану зарабатывать на жизнь продажей дешевых амулетов. Выйду замуж за какого-нибудь одноклассника, от которого придется прятать свою сущность. Или все-таки побегу за мечтой, за Ксилем. Рискую по дороге переломать себе судьбу. Я аккуратно поставила книгу обратно на полку. Власть слова. Бесполезная штука. Только душу тревожит. А благо не приносит. Элани странно на меня посмотрела, словно хотела что-то спросить, но не решалась. Вряд ли это было бы что-нибудь приятное, поэтому я даже обрадовалась, когда в воздухе закружились знакомые голубые искры портала, и леди Мелисса ступила на скрипучие доски пола. Королева выглядела очень и очень довольной. Хорошие новости. Я улыбнулась, хотя внутри у меня словно затянулся тугой узел. Замечательные. Мелисса постепенно пересекла комнату и уселась в кресло, придержав юбку так, словно она была длинной и пышной. Мне подумалось, что творящая, возможно, в молодости привыкла к такому фасону, а теперь машинально оправляет даже современную одежду, как бывший очкарик очень долго еще ищет пальцами дужку очков на переносице, даже когда обходится без них. Рассказ будет не особенно долгим, но занимательным, милые девочки. «Могу поздравить тебя, Арнейд», — обратилась она ко мне. «Никаких зловредных заклинаний на твоей находке нет. Это вещь необычная, но исключительно полезная. В прежние времена подобные комплекты были так же широко распространены, как сейчас пиргит. Я нашла кольца в старом Алийском дворце», — уточнила я, потому что это показалось мне важным, и смущенно добавила: «Простите, больше не буду перебивать». Мелисса благосклонно кивнула и продолжила: «Если быть точнее, это не совсем вещь, а скорее вещество. Живое серебро, как верно предположил северный князь. Сначала мне показалось, что кому-то все-таки удалось придать этому материалу некую постоянную форму. Но когда я заглянула в шкатулку на значительном расстоянии от хозяйки, то есть от тебя, Найта, то увидела внутри только жидкий металл, подобный ртути». Я нахмурилась, пытаясь соотнести полученные сведения со своими скудными познаниями о живом серебре. «Получается, что форму ему придает мое присутствие?» «Вероятно», — согласилась Мелисса и поставила, наконец, шкатулку на столик. «Ничем не примечательная деревянная коробочка, а поди ж ты. Но, по крайней мере, стало ясно, почему она привлекла мое внимание. живое серебро и впрямь было одушевленным. Поэтому не мудрено, что оно заскучало в одиночестве в подземном дворце. А тут я так удачно свалилась в катакомбы. Живое серебро — это в своем роде легендарный металл. Начать хотя бы с того, что ни на одном из планов нашего мира нет месторождения этого элемента. Некоторые признаки указывают на происхождение живого серебра с тонкого плана, но доказательств этому нет. Даже его состав установить невозможно. Князь Максимилиан говорил, что частицы живого серебра схожи с шакарскими регенами, задумалась я. Леди Мелисса только философски развела руками. Ему виднее, мне не приходилось изучать регены. Насколько я помню, о Шакаере вообще мало известно в научном плане. Человеческая наука слишком молода, а алийцы всегда относились Шакаера предвзято. Однако разговор ушел от первоначальной темы, лучше вернемся к живому серебру. Спохватилась она и продолжила. Официальная теория гласит, что живое серебро – это совокупность неисчислимого множества сущностей, способных к самовоспроизводству и к самоуничтожению, обладающих единым сознанием. Проще говоря, все живое серебро на Земле – это часть единого целого.